Склони ты голову свою, ночь приходит, о днях конце тебе спою. Усни во сне бессмертных Эльдарзон, летит к тебе с тех далеких берегов. Плачешь о чем? Зачем слеза скатилась по щеке? Скоро поймешь. Нет больше места страхам и тоске в моих руках. Ты только дремлешь, что видишь ты? Отмерен час нашей судьбой.